Весна 6095 года. Столица Дартана. Бал в королевском саду в честь лорда и леди Атшатар. 7:30 вечера. Это был чудесно организованный и декорированный праздник. Деревья, кустарники, арки, беседки были украшены белыми цветами. Леди же красовались в абрикосовых, персиковых, бежевых, кремовых, розовых и нежно-голубых платьях. Мужчины же расхаживали в строгих черных костюмах. В королевстве все еще соблюдали траур по генералу Артоса. А потому, связанные с военной службой, а это практически все мужчины, вели себя сдержанно и сурово. Никаких громких тостов, веселых танцев, открытых улыбок. Траур обязывал. «Игристое вино, леди?» Ко мне подошел один из прислужников. Милостиво кивнув, взяла бокал и вновь обернулась к своим собеседникам. «Лорд Адаро и лорд Эльсвио. Я ограбила обоих примерно час назад, передала украденные документы сообщнику и теперь развлекалась тем, что строила глазки всем присутствующим мужчинам. В конце концов, весна. Мне всего-то 24. Хочется любви, флирта, объятий и узнать планы генерала Сартона на Ост-Изерскую компанию. Да, последнее по работе, но как начинающий член гильдии безликих, промышляющих шпионажем, я могла позволить себе чуть-чуть расслабиться. К тому же эти двое много болтали, а любые сведения можно выгодно продать при правильном подходе к делу. Слышали о новом назначении Атшатар? Неожиданно задал вопрос лорд Адара. «Нет, не слышала». Устало подумала я, поправляя манжет на платье. На мне было чудеснейшее абрикосовое платье, украшенное блестящей бледно-золотой вышивкой, и в тон к ней золотистые цветки украшали сложную, состоящую из трех десятков локонов, прическу. Выглядела я очаровательно, как и полагается выглядеть дочери слегка обедневшего дворянского рода с окраины королевства, которые якобы прислали собственную дочь ко двору. К слову, у лордов Вайсток в принципе не было дочери, но будем откровенны, какой с меня сын? «Этот выскочка?» Лорд Эльсвио презрительно скривился. «Его назначение будет большим ударом для леди Дасерн». «Леди Дасерн — его невеста!» — воскликнул Адара. «А что оставалось делать бедняжке, если ищейка раскопал ту давнюю историю о казнократстве при постройке королевских приисков? Этот мерзавец неподкупен. Лорд Дасерн здраво рассудил, что его не тронут, только если он станет членом семьи, и потому подсунул дочь этому выродку». «Хм, как интересно. Я слушала крайне внимательно, не забывая мило улыбаться обоим. И да, лорды не были бы столь откровенны, если бы не одна маленькая деталь. В составе их вина было одно маленькое дополнение с прекрасными языкоразвивающими свойствами. Так что я слушала, отчаянно делая вид, что флиртую. Так что нашу отдельно стоящую компанию не беспокоили, не желая нарушать приватность. И, возможно, я продолжила бы внимать болтунам, если бы над садом не раздалось оглушительное. «Лорд и леди Атшатар!» «Ну, еще не леди, если я правильно понимаю формат мероприятия. Фактически это было бракосочетание». Свадьба проводилась по древним катайонским традициям, соответственно, обряд должен был пройти на закате, в смысле сейчас. И потому все присутствующие, забыв про танцы, беседы и развлечения, собрались у тропинки, ведущей к уже заготовленному алтарю, и, склонившись кто в полупоклоне, кто в реверансе, воззрились на приближающуюся пару. Я, как и все, уставилась на невесту. Она была изумительно прекрасна в колыхающемся на ветру белоснежном сверкающем бисерным узорами платье, которое только подчеркивало белизну ее кожи, золото волос, чистый оттенок небесно-голубых глаз и коралловый оттенок нежных губ. Красавица. действительно красавица, что редкость среди высшего сословия королевства. Уже я насмотрелась, так что знаю, о чем говорю». «Бедняжка леди Дасерн», — пробормотал согнувшийся рядом со мной в поклоне лорд Эльсвио. Бедняжкой леди не выглядела вовсе, бросая на своего жениха влюбленные взгляды, и в целом я ее понимала. Лорд Атшатар оказался высоким, стройным и в целом крайне привлекательным брюнетом с прямым синим взглядом и занесенной для следующего шага ногой. Нога смотрелась очень странно, особенно если учесть, что не ожидавшая резкой остановки леди Дасерн едва не упала и теперь стояла на шаг впереди будущего супруга. А вот ее супруг столь экстренно остановился в нескольких шагах от меня. Опустил ногу. Проследившая за его жестом, я подняла взгляд и едва не воскликнула от радостного удивления. Передо мной в белом костюме новобрачного стоял Танар Шадаур. «Вы!» — как-то обвинительно произнес он, пристально глядя на меня. Откровенно засмущавшись, с улыбкой спросила. «А как вы узнали?» Все же я не двигалась, да и фигура была скрыта платьем. «По глазам», — мужчина улыбнулся. «У вас неимоверно запоминающиеся глазки, зеленоватые и чуть раскосые, и взгляд незабываемый». Улыбнулась, глядя на его смуглое лицо. Танар ответил улыбкой. «Дорогой!» — отчеканила вцепившаяся обеими руками в его ладонь леди Дасерн. «Это кто?» Ее вопрос однозначно отрезвил. Нервно оглядевшись по сторонам, я поняла, что мы стали центром всеобщего внимания. «Нет, ну, жениху положено, а мне досталось случайно, но подобное безликому совершенно не нужно, и потому я, делая шаг назад, пробормотала». «Ну, всего вам хоро...» «Дорогой!» Взвизгнула, растеряв всяческую привлекательность, леди Дасерн, которая явно очень торопилась сменить фамилию на гораздо более благозвучную. «Я спрашиваю, кто это?» От ее визга я едва недовольно поморщилась, посмотрела на Танара и не удержалась. «Слушайте, вы же не лорд Атшатар?» «Лорд?» Он продолжал улыбаться, глядя на меня и никак не реагируя на дергающую его за руку леди. «Я же вам говорил, что получил титул». «А, да-да», — припомнила я тот разговор. «А у вас как дела?» Словно забыв обо всех окружающих, неожиданно спросил Танар. Я пожала плечами. Все было хорошо. Действительно хорошо. Но почему-то... Больше всего захотелось взять его за руку и пойти посидеть где-нибудь в тишине, пересказывая свои последние новости, и заодно услышать, как у него дела. «Но все дело в том, что...» «А вы женитесь», — мило напомнила я. «Да-да», — мрачнее подтвердил лорд Атшатар. Гневно пылающая разъяренным взором, леди Дасерн рванула его вперед, одним этим жестом, разом разрушив всю легенду и свой ореол великомученицы заради родного отца, и пара вновь продолжила путь к алтарю. Мне же вдруг сделалось неимоверно грустно, и я даже не знаю почему. О чем-то затараторили лорды Адаро и Эльсвио, какие-то две леди громко обсуждали случившийся инцидент, а я, совершенно неучтиво прервав разговор с лордами, покинула торжество и вернулась в снимаемый мною дом на Абрикосовой аллее. Совершенно случайно, через несколько дней узнала, что свадьба между лордом Атшатар и леди Дасерн не состоялась. Газетчики судачили о причинах в высшем свете еще очень долго, обсуждали случившееся и пророчили выскочки немилость за столь пренебрежительное отношение к высокородной.